12. Король и лейтенант. Увидев офицера, король отпустил слугу и приближенного. «Кто завтра дежурит?» — поинтересовался он. Лейтенант склонил голову с вежливостью исправного солдата и отвечал. «Я, ваше величество». «Как? Опять вы?» «Опять я. Почему так?» «Во время путешествия, ваше величество, мушкетеры занимают все посты в доме вашего величества, то есть в ваших покоях, в комнатах вдовствующей королевы и в помещении кардинала, который берет у короля лучшую или, правильнее сказать, большую часть королевских телохранителей. А те, которые не заняты? Не занятых всего человек 20 или 30 из 120. Когда мы в Лувре, дело другое. В Лувре я мог бы отдохнуть, полагаясь на сержанта, но в дороге, ваше величество, неизвестно, что может случиться, и я предпочитаю принять всю заботу на себя». «Так вы каждый день в карауле?» «Да, ваше величество, и каждую ночь». «Я не могу этого допустить. Я хочу, чтобы вы отдохнули». «Прекрасно, ваше величество, но я этого не хочу». «Что такое?» — спросил король, который в первую минуту не понял смысла его ответа. «Я говорю, государь, что не желаю быть неисправным солдатом. Если б черт захотел пошутить надо мной, то, наверное, выбрал в эту минуту, когда меня здесь не будет. А мне всего важнее служба и спокойствие совести». «Но вы убьете себя службой?» «Ах, ваше величество, я уже 35 лет на этой службе, и все-таки нет человека во всей Франции и Наварии здоровее меня. Впрочем, прошу, ваше величество, не беспокоиться обо мне. Это было бы слишком необычным, я не привык к этому». Король прервал его новым вопросом. «Так вы будете здесь завтра утром?» «Да, ваше величество, как и сегодня». Король несколько раз прошелся по комнате. Видно было, что ему очень хотелось заговорить, но его что-то удерживало. Лейтенант стоял неподвижно, со шляпой в руках, и смотрел, как король ходит взад и вперед. Кусая с досады усы, он думал. «Черт возьми, в нем нет ни капли решимости, клянусь честью, он не заговорит». Король продолжал расхаживать, искоса поглядывая на лейтенанта. «Он весь в отца», — говорил себе офицер, продолжая свой мысленный монолог. «Горд, скуп и нерешителен. Все вместе. Хорош король, нечего сказать». Вдруг Людовик остановился. «Лейтенант», — начал он, — «здесь, ваше величество. Зачем сегодня вечером там, в зале, вы крикнули «Конвой его величества»? Вы сами так приказали, ваше величество. Что вы? Я не произнес ни слова. Ваше величество, приказания даются знаком, жестом, взглядом, так же ясно, так же внятно, как и словом. Слуга, у которого есть только уши, не слуга, а только половина хорошего слуги. Ваши глаза чересчур остры. Почему, сударь? Они видят то, чего нет. Мои глаза и вправду хороши, хотя давно и много служат своему господину. Когда они могут заметить что-нибудь, они никогда не упускают случая. Сегодня же вечером они заметили, что ваше величество даже покраснели от усилия сдержать зевоту, что ваше величество с мольбой посмотрели сперва на кардинала, потом на королеву-мать и, наконец, на дверь, в которую можно было выйти. Мои глаза хорошо все это заметили, как и то, что губы вашего величества шептали «Кто поможет мне выйти отсюда?» «Сударь! Или, по крайней мере, ко мне мои мушкетеры!» Я не колебался более. Этот взгляд и слова были для меня приказанием, и я сейчас же крикнул «Конвой его величества!» Я не ошибся. Доказательством служит то, что ваше величество не выбронили меня, а вышли из зала, оправдав мои слова. Король отвернулся с улыбкой. Через минуту он опять взглянул на умное, отважное и решительное лицо офицера, который стоял твердо и смело, как орел перед лицом солнца. «Хорошо», — сказал король после непродолжительного молчания, во время которого он тщетно старался заставить офицера опустить глаза. Видя, что король замолчал, лейтенант повернулся на каблуках и сделал несколько шагов к двери, пробормотав. «Он ничего не скажет, черт возьми, ничего не скажет». «Благодарю вас», — отпустил его король. «Не доставало только, — подумал офицер, — чтобы меня выругали за то, что я не так глуп, как другие». И он направился к двери, энергично звеня шпорами. Но, дойдя до порога, он почувствовал взгляд короля и обернулся. «Ваше Величество, ничего больше не желаете мне сказать?» — спросил он трудно передаваемым тоном. В нем не было навязчивости, но в нем звучала такая убедительная откровенность, что король тотчас ответил ему. «Постойте». «Ну, наконец-то!» — прошептал офицер. «Слушайте, завтра к 4 часам утра будьте готовы к выезду верхом, а также приготовьте лошадь для меня». «Из конюшни, вашего величества?» «Нет, из мушкетерской. Будет исполнено. Вы поедете со мною. Один? Да, один. Прикажете прийти за вами или ждать вас? Ждите меня у калитки парка. Лейтенант поклонился, поняв, что король сказал ему все, что хотел. Действительно, Людовик отпустил его, ласково махнув рукой. Офицер вышел из королевской спальни и по-прежнему спокойно уселся в свое кресло. Но он не заснул, как следовало бы в такой поздний час, а задумался так крепко, как еще никогда в жизни. Результат этих размышлений, казалось, был не столь печален, как результат прежнего раздумья. «Хорошо, он уже начал», — думал офицер. «Любовь подталкивает его, и он идет. Король никуда не годится, но, может, статься человек окажется лучше. Впрочем, завтра утром увидим». «Ого!» — вдруг вскричал он, выпрямившись. «Вот грандиозная мысль, черт возьми! Может быть, наконец, все мое счастье в этой идее!» После этого восклицания офицер встал и, засунув руки в карман и камзола, принялся быстрыми шагами мерить огромную переднюю, служившую ему штаб-квартирой. Свеча дрожала от свежего ветерка, который, пробираясь сквозь щели в дверях и в окнах, проникал в комнату. Свет казался красноватым, неровным. Он то ярко блистал, то меркнул, и по стене ходила тень офицера, изображавшая его, как на гравюрах Калло, профиль, со шпагой и в шляпе с пером. «Черт возьми», — шептал он, — «или я ничего не понимаю, или Мазарини ставит ловушку влюбленному королю». Мазарини сегодня вечером назначил свидание и дал адрес так охотно, как мог сделать только Данжо. Я отлично слышал и понял все. «Завтра утром», — сказал кардинал, — «они будут против Блуасского моста. Черт возьми». Это ясно, особенно для любовника. Вот откуда нерешительность и смущение короля, вот откуда приказ. Господин лейтенант мушкетеров, завтра 4 часа утра, садитесь на лошадь. Это так же точно, как если бы он мне сказал. Господин лейтенант мушкетеров, завтра будьте у Блуатского моста, слышите? Значит, здесь кроется государственная тайна, которой обладаю я, человек ничтожный. А почему овладел я этой тайной? Потому что у меня хорошие глаза. Как я сейчас сказал королю. Говорят, он до безумия влюблен в эту итальянскую куклу. Говорят, он на коленях просил у матери позволения жениться на этой девчонке. Говорят даже, что вдовствующая королева справлялась в Риме, будет ли такой брак без ее дозволения считаться действительным. О, если б мне было 25 лет, если б рядом со мной были те, кого уже нет здесь, если б я не так глубоко презирал весь свет, я поссорил бы кардинала Мазарини с вдовствующей королевой, Францию с Испанией и сам выбрал бы королеву. Но черт возьми. Офицер щелкнул пальцами в знак презрения. Этот дрянной итальянишка, этот скупец, гнусный скряга, который сейчас отказал в миллионе английскому королю, не даст мне, пожалуй, и 1000 пистолей, если я принесу ему эту новость. Черт возьми, я становлюсь ребенком, глупею. Может ли Мазарини дать что-нибудь кому-нибудь? И лейтенант громко расхохотался. Лягу сейчас, решил он, и засну. Мой ум устал от впечатлений сегодняшнего вечера. Завтра он будет яснее. Дав самому себе такой совет, он завернулся в плащ. Минут через 5 он уже крепко спал, стиснув кулаки и раскрыв рот, из которого вырывались не тайный, а звучный храп, свободно разносившийся под величественными сводами огромной передней.